Глава вторая. «Не связывайся с ними, ладно? Я тебя прошу». Паша стыдливо отводит глаза и кивает. Шепчет едва слышно. «Хорошо». Я улыбаюсь ему, усаживаю за стол, насыпаю уже готовый суп, ставлю перед ним солонку и обещаю вернуться. Сама же... Боже, стоит мне только оказаться в комнате, как я съезжаю по двери и оседаю на пол. Реву беззвучно. 10 000... долларов. Где я возьму такие деньги за неделю? Меня все трясет, когда я посреди ночи лихорадочно отправляю свое резюме на все свободные вакансии с более-менее достойной оплатой. А утром, когда получаю несколько откликов, кажется, еще немного сойду с ума от счастья. Но уже после второго собеседования, где мне предлагают долгий испытательный срок и зарплату в 2 раза ниже указанной, тухну. У меня запланировано еще 2 собеседования. Но я настолько теряю стимул, что даже идти не хочу. Думаю позвонить, уточнить условия заранее, но так не делается. Меня так отбреют сразу, даже если условия будут вполне сносными. Перед 3-м собеседованием мне неожиданно звонит знакомая. Мы с Людой познакомились на прошлой работе. Она уволилась раньше меня, устроилась в другую компанию с окладом повыше. И меня звала, но я отказалась. Боялась лишиться того, что уже есть. Оказывается, нужно было рискнуть, но, как говорится, знала бы, где упаду. Я ничего не знала. Ни того, что начальник будет мудаком, ни того, что тех денег, которые я отработала 5 лет назад натурой, окажется недостаточно для операции матери. Господи, если бы я только тогда знала, если бы знала. Но мне никто и ничего не сказал, ни слова, ничего. Я думала, мы заплатили 5 000, а выходит, что намного больше. И здоровьем брата отплатили. Он сегодня дома, отлеживается после вчерашнего. Да, я едва не пропускаю звонок. Какая-то я сегодня разбитая, заторможенная. «Привет, Саш, не занята?» «Немного. У меня собеседование через 10 минут. Если не срочно, то...» «Собеседование? Ты уволилась?» «Уволили». «Юрич, вот урод!» Сразу же понимает Люда, и мне становится не по себе. Может, она уже тогда знала, какой он человек, но не стала никому говорить. А жаль даже. Я бы точно ушла. Не приемлю, когда начальство переходит все допустимые границы. «Слушай, Саш, я тебе звоню чего?» «Как раз спросить хотела, не надумала ли ты увольняться? У нас тут освободилось место. Очень хорошая зарплата и начальство лояльное. Не пристает. И жаль даже. Саш, если бы Юрич таким был, я бы не увольнялась». Тянет как-то. Мечтательно. «Прости», тут же извиняется. «Я это... Может, замолвить за тебя словечко? Я на хорошем счету тут. Меня ценят. Расхвалю тебя, как смогу». «Люд, если сможешь, буду очень благодарна». «Заметано. В рестик меня сводишь, как примут. Обмоем твое новое место работы». Мы прощаемся, и я отправляюсь на 3-е собеседование, потому что если с работы, которую предложила Люда, что-то пойдет не так, я начну сначала. «Мы готовы вас взять. К работе сможете приступить хоть завтра», как назло сообщает тот, кто проводил у меня собеседование. Условия, к моему удивлению, очень хорошие. Полностью соответствуют тому, что я уже читала на сайте по подбору вакансий. «Скажите, а аванс? Я смогу получить аванс, скажем, через дня 4?» Мужчина крепко задумывается, хмурится, но в итоге соглашается. Просит подождать, пока он принесет контракт. А я быстро пишу Люде, что уже нашла вакансию хорошую. Она тут же перезванивает. «Отказывайся! Тебя сюда берут!» «Но...» Я собираюсь снова отказаться от ее предложения, но она называет мне цену, и я решительно встаю с места. Меня готовы взять, и платят там в 2 раза больше, чем здесь. Выбор в моей ситуации очевиден. Да и компания там шикарная. Относительно новая, но стремительно растущая. Я слышала о ней. Многие молодые специалисты после университета устроились туда работать. Уверена, банк выдаст мне кредит без проблем, когда я предоставлю им новый трудовой договор. «А вы куда?» — спрашивает мужчина, вернувшись с бумагами. «Простите, я передумала».